2. Снег лениво падает с неба, пока Брэдди не покидает автостраду по съезду 7, но усиливается, когда по шоссе 79 он минует административную границу города. Асфальт чистый и мокрый, но скоро его начнет засыпать снег, а Брэдди еще 40 миль до того места, где он собирается затаиться и приступить к делу. «Озеро Чарльз», — думает Брэдди, — «вот где начнется настоящая забава». Тут ноутбук Бэбино оживает и трижды звякает сигнал тревоги запрограммированный Брэдди. Потому что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Он не может позволить себе остановиться, во всяком случае сейчас, когда пытается опередить надвигающуюся снежную бурю. Но выбора нет. Справа впереди — здание с двумя металлическими девицами в ржавых бикини на крыше. Девицы держат вывеску, на которой написано «Порно Палас» и «XXX». И «Мы не боимся раздеваться». В центре грунтовой автостоянки — снег уже закрашивает ее белым — табличка с надписью «Продается». Брэдди останавливается, переключает коробку передач на парковку, открывает ноутбук. Послание на экране разом портит ему настроение. Несанкционированная попытка изменения отключения сайта ztheend.com. Отклонена. Сайт работает. Брэдди открывает бардачок Малибу. Там лежит обшарпанный мобильник Элла Брукса. На привычном месте. И это хорошо, потому что Брэдди забыл прихватить с собой мобильник Бэбино. «Так убейте меня», — думает он. «Всего не упомнить, когда столько дел». Не глядя в контакты, Брэдди по памяти набирает номер Фредди. Он не изменился с той поры, когда они работали в Дисконт Электроникс.